Дочь Ожейпша. У владыки зверей и птиц, покровителя охоты, лесного старца Ожейпша, вечно юные дочери. Их тела белы, как парное молоко, а золотистые кудри свисают до щиколоток. Они часто заводят знакомство с холостыми охотниками и становятся их возлюбленными. Своих избранников дочери Ожейпша щедро награждают дичью. Но случилось так, что старшая дочь Ожейпша влюбилась в женатого охотника. Они встречались на цветущих горных полянах или в пещерах. Случалось, что она не отпускала охотника, и он проводил с нею ночь в лесу. А чтобы у жены не было подозрений, он приносил в таких случаях особенно много дичи. Но вот однажды дочь Ожейпша проводила своего возлюбленного до самого его огорода, который примыкал к лесу, и заночевала с ним на балкончике кукурузного амбара. Жена охотника, вставшая рано утром, пошла в огород и увидела, что рядом с мужем спит лесная красавица. Ее золотистые кудри свешивались до самой земли, и тихий ветерок купал в пыли концы длинных шелковистых прядей. Много разных чувств вспыхнуло в сердце обиженной женщины, но победила великодушие. Она подняла золотые волосы соперницы, перевязала их своим головным платком и осторожно положила на груди дочери Ожейпша. Затем она бесшумно ушла. Вскоре лесная красавица проснулась и догадалась, чей платок скрепил ее волосы. Она рассталась навсегда с охотником и запретила всем своим сестрам когда-либо встречаться с женатыми людьми.